Артем Рыжий. Когда выйдет срок? Серое пасмурное утро, такое же, как и вчера, и неделей, и месяцем ранее. Кажется, что местные уже могут различать тысячу оттенков серого на глаз. Неизвестно, когда вообще в последний раз выходило солнце. Вечно застывшая осень, с легким, но холодным ветром и отсутствием зелени и красок. Пропищал будильник, и Олег, привычным движением скинув с себя одеяло, резко встал смирно у кровати и приступил к физзарядке. Таков был вбитый давней курсантской жизнью рефлекс. Тогда из них, еще совсем зеленых пацанов, старшины яро выбивали молодецкую дурь, прививая строгую дисциплину. В среднем это длилось пару-тройку курсов, а дальше все, что требовалось, вчерашние чижики делали на автоматизме. Ну а потом возврат долга родине в виде участия в активных боевых действиях. Ранение, реабилитация, снова ранение, уход на гражданку, новая служба на ней. Пережито было всякое. Но Олег не помнил ни тех старшин, ни друзей-однокашников, ни боев. Способный запомнить и переварить все, что произошло за год-другой, он вообще ничего не мог вспомнить из своей давней жизни. Единственной нитью с остатками памяти его связывал еще один рефлекс. Порой он произвольно начинал тереть ребром ладони за правым ухом. Все-таки последствия контузии нельзя не учитывать. Закончив с процедурами, завтраком и накинув длинный плащ, Олег поспешил на службу в давно вставшее родным отделение МВД. За 200 метров до входа он увидел поджидающую его на крыльце коллегу Элину. Несмотря на небольшой рост и неброскую одежду, ее можно было распознать хоть за километр, по причине больших темных очков, которые она давно носила, не снимая. Среди ребят в отделе даже ходили разные слухи шепотом. И что она одноглазая, и что якобы любительница устраивать разные игрища со своим мужиком. Он ей наставляет фонари, а ей, стало быть, такое нравится. Говорят, что даже есть некоторая накопленная на спорах сумма, и кто угадает причину, унесет в кармане около 3 зарплат. «Ну как, готов?» – спросила Элина, подтягивая пояс. «Рябинин уже сам не свой, чует, что повышение светит». «Все как обычно», – спокойно ответил Олег. «Он так не только радуется повышению, но и готовится к разносу сверху при нашей неудаче. Поэтому не задавай ему вопросов на планерке, просто стой и кивай. Спокойнее выезд пройдет. Мы сами знаем, что делаем, не в первый раз все-таки». Они поднялись на 2-й этаж и вошли в конференц-зал, где уже толпились остальные оперативники с вооруженными группами, слушающими начавшийся брифинг. «О, а вот и наш старший опер явился, наконец-то! Гвоздев, Лапина, проходите, присаживайтесь!» Пухлый шеф, придвинув к ним пару стульев, продолжил. «В заброшке больше никого нет. Все как обычно, сначала валите, потом извлекаете. Напоминаю, что любой гуманоид в той области подлежит отстрелу только по конечностям. Нам ведь не нужны темные тропы потом, да? 2-я группа в оцеплении, а 1-я в сопровождении старшего опера Олега Гвоздева валит отбросов. По данным, их там не больше 2 дюжины, поэтому выезд практически пустяковый. Справитесь». Следующие 20 минут начальник озвучивал детали. Планировалось накрыть 1 притон, завсегдатаев которого выслеживали больше недели. И вот теперь, по сообщениям информаторов, вся разыскиваемая группа лиц находится там, в одном из бывших жилых домов заброшенного квартала. Вообще, весь небольшой город визуально походит на бедные районы мегаполисов, с осыпающимися фасадами зданий и разбитыми дорогами. Но вот заброшенный квартал – это трущобы внутри трущоб, где каждый прямоходящий силуэт – это потенциальная мишень, где не бывает бродячих животных и куда даже патруль не суется лишний раз. И причиной этому не наркота и не криминал, а некая разлагающая зараза, что подобно чуме с оспой и сифилисом одновременно. Никто не знает, когда и как эта зараза появилась. Она словно эволюционировала попутно с людьми, чтобы в подходящий момент начать свою экспансию. Согласно описанию лабораторных наблюдений, после прикосновения к зараженной области плоти сначала проступают небольшие раны, светящиеся радужным светом изнутри. Затем они распространяются по всему телу. Параллельно с этим начинается бред, появляются зрительные и слуховые галлюцинации, невменяемое поведение, а также стремление к самоизоляции в отдаленном укромном месте. В особых случаях, как этот, несколько одновременно зараженных мигрируют и оседают толпой. С этого момента такие субъекты негласно зовутся отбросами, которые стараются избегать чего-либо взгляда и дожидаются финала своего так называемого «преобразования», о чем, подобно шизофренику, постоянно произвольно твердят. Это заключается в том, что в итоге отброс превращается в переливающуюся радужным светом сферу, которая спустя некоторое время взрывается. без повреждения окружающих предметов, без какой-либо взрывной волны, ожогов, осколков. Но каждый, кто в этот момент смотрел на это и попал под лучи вспышки, сам становится такой же сферой с тем же финалом. И так каскадом. Весь этот процесс происходит менее чем за секунду. Только в их городе лабораторные исследователи трижды сгинули полным составом, пока не был найден способ предотвратить такое явление. Нужно еще живому отбросу вырезать его бьющееся сердце. Для чего оперативными группами и использовались специальные извлекатели. Всего делов. Упереть металлическую колбу в грудину и нажать на спуск. А находящийся внутри пятипалый механический захват вырвет все за доли секунды. И тогда, в итоге, отброс становится обычным трупом, как все. Проехав через весь серый город, пятерка служебных УАЗиков буханок остановилась поодаль от полуразрушенных построек. Они прибыли к заброшенному кварталу. «Готовы! Пошли! Вторая группа, оцепляй! Первая, следом за штурм! Быстро!» – прокричал командир подразделения. И бойцы единой волной рассредоточились по территории, параллельно начав штурм здания с засевшими там отбросами. «Эля, мы за первой группой! Я впереди с трубкой, а ты на прикрытии!» – контрольный раз уточнил Олег. В ту же минуту внутри постройки раздались выстрелы и крики. Группа подстреливала всех подряд, лишая цели даже малейшей возможности шевелиться и не переставая держать уже лежачих на прицеле. Тут и там слышались окрики бойцов. «Опер, на лестницу первого! Гвоздев, крайние уборные второго этажа! Еще один готов! Извлекатель сюда! Живо!» И оперативники двигались к ним, где под прицелом бойцов и Элины Олег извлекателем вырывал сердца. После чего светящиеся трещины в плоти отбросов угасали навсегда, и они переставали считаться таковыми. Все было отработано долгой практикой. Покончив с последним, уже бывшим отбросом, Олег снял перчатки и приспустил маску. Дальше уже была работа уборщиков тел с труповозкой, которые как раз выгружались перед входом в здание. Поэтому они с Элиной спустились в край корпуса и закурили, глядя через проем в затянутую темно-серыми тучами даль. «Ты не думал, что это когда-нибудь может внезапно закончиться?» – спросила Элина, снимая кепи и распуская пряди светлых волос. «Что однажды будет уничтожен последний из них, а к нам придет приказ на роспуск». «Наше дело не думать, а выполнять указания. А что?» «Я за все время не припомню, чтобы наш отдел занимался хоть чем-нибудь другим, кроме уничтожения этих зараженных». «Не зараженных, а отбросов», — поправил Олег. «Отбросов. И больше никаких происшествий в городе не происходит. Так не бывает, чтобы был лишь один вид нарушений за столько времени. Еще из центра ориентировки только по нашей части приходят». «К чему ты клонишь, Эль? С каких пор ты стала загоняться подобными вопросами?» — с подозрением спросил он. Она ничего не ответила, только вздохнув, опустила лицо вниз. «В чем дело? Выкладывай!» – потребовал Олег, но тут же жестом ладони прервал Элину. Его взор из-за ее плеча уловил небольшое лучистое сверкание в одном из отдаленных зданий на третьем этаже. «Ты чего?» – спросила она. «Это были еще не все. Есть еще. Вон, там!» – он указал на дальний корпус. «Беги, поднимай группу у входа. Пусть выдвигаются быстро, но без шума!» Не дожидаясь группы и подняв извлекатель, Олег перелез через подоконник и спрыгнул на землю. Держа пистолет наготове, он побежал вдоль наружной стороны заброшенных домов, к самому крайнему, что был метрах в 200 от них. Добравшись до торца здания, он залез в оконный проем и стал медленно подниматься по ступенькам. Вот прошел один пролет, за ним второй. Вот показался вход в коридор третьего этажа. Внезапно мимо входной арки быстро пробежал человеческий силуэт, сверкающий разноцветными жилами. Это был еще один отброс. «Куда, блядь?» – вскрикнул Олег и ломанулся следом, за ним по коридору, стреляя на ходу. Но тут же повалился на пол от подставленной из ближайшего дверного проема подножки. Тот отброс был здесь не единственным. Выскочившего с занесенной арматурой тут же полетели оставшиеся в магазине пули. Попали они неудачно. Две в шею и две в голову. А это значит, что он погиб, оставаясь отбросом. Теперь его труп останется чумным в любом случае, и реакция дойдет очень быстро. Поэтому медлить было нельзя, нужно срочно его класть в спецконтейнер, где он сможет взорваться без опасности для окружающих. Но сначала надо добить того, за кем гнался. Тем более подоспевшие вооруженные бойцы с его напарницей, судя по выстрелам на нижних этажах, уже зачищают это здание от укрывшихся обитателей. «Эля, у меня проеб! Уборщиков с их ведром на третий этаж!» — крикнул Олег, и услышав ответ ее «Принято!» погнался дальше за беглецом. Вряд ли тот мог бежать долго и быстро, так как на полу виднелась тонкая дорожка его крови от ранений. Дорожка вела наверх, по лестнице, а затем на чердак, куда оперативник спешно поднялся. В дальнем теневом углу, съежившись в позе эмбриона и закрывая светящееся радугой лицо окровавленными руками, плакал беглый отброс. Взяв его на прицел, Олег медленно стал приближаться. «Рекомендую не дергаться, тогда все пройдет более-менее безболезненно, уж поверь моему опыту», — строго произнес он. Однако всхлипывающий отброс лишь испуганно посмотрел на него искоса. «Я уже почти весь подготовлен. Мне осталось немного, совсем капельку времени. Позволь мне уйти отсюда, пожалуйста. Я знаю, что совершил страшное ранее. Я все вспомнил. Я уже понес наказание здесь. Мне было сказано, что мой срок скоро выйдет, и я один из тех, кто тоже искупит». «Заткнись! И куда ты-то собрался уйти? Здесь же все уже оцеплено». С долей удивления перебил его Олег. «Я не про дом или улицу, а вообще, не стреляй, прошу. Позволь мне спрятаться и полностью преобразиться. Я никому не причиню вреда больше, никому, ни здесь, ни там, ведь там меня уже услышали». Начиная рыдать, выдавил тот. «Какой еще там? Ты о чем вообще?» Похожие эпизоды были в практике регулярно, но это никогда не колебало оперативника, и он хладнокровно вырывал сердца всем схваченным. Но сейчас, по неясной для себя причине, он впервые за службу вел диалог с отбросом. Ведь обычно они вели себя иначе. Одни монотонно несли фанатичные бредни, другие пытались с криками убегать до последнего. Самые отчаянные же бросались на бойцов, словно загнанные в угол крысы. А этот, несмотря на терминальную стадию заражения, в чем-то каялся, связно говорил про воспоминания и при этом трезво осознавал свое нынешнее и возможное будущее положение. Олег подошел еще ближе, оказавшись прямо под падающим из слухового окна тусклым светом. «А? Ты же не такой, как остальные. Этот взгляд. Я, кажется, узнаю тебя». С надеждой в голосе заговорил отброс. «Ну да, это ты. Ты же тот, кто задержал меня тогда». «Че ты лепечешь? Ты мне не знаком», — отрезал Олег. «Боже!» — не унимался тот и, снова начиная немного рыдать, затараторил. «Ну как же ты не помнишь? Я же сам подошел к вам с повинной тогда! Я же тот, кто обезумев, сжег свой дом со своей пассией! Ну помнишь, нет? А еще во дворе я зарубил лопатой верного шарика! Черт побери! И именно ты тогда приезжал со своим помощником! Ну же, пожалуйста!» Олег на мгновение впал в ступор. Какие-то мелкие образы возникли в его памяти. Подобное состояние испытываешь, когда внезапно появляешься в незнакомом месте впервые и каким-то задним умом чувствуешь, что уже был здесь, что уже видел всех этих людей, совершающих те же действия и говорящих те же слова, что все это уже было. И вроде для этого существует отдельное слово на французском. «Дежавю», — не выходя из ступора, в полголоса произнес Олег, не замечая ползущего на коленях отброса, постоянно повторяющего: «Вспомни, ну, пожалуйста, ну!» Спустя пару секунд Олег опешил. Тот стоял перед ним на коленях, смотрел на него просящими глазами и... своими зараженными руками держал его за кисть. Мгновенно осознав, какой необратимый момент только что наступил, он резким ударом ноги повалил отброса на спину, расстрелял его в конечности и, приставив извлекатель к его сердцу, нажал на спуск. Мольбы прекратились. Спустя несколько секунд послышался голос Элины за спиной. «Долго же ты его выслеживал?» «Он успел неплохо спрятаться здесь», — ответил Олег, потирая ладонью за ухом. «Выскочил он прямо из-за центральной балки». «А разве он не светился?» «Этот? Не особо. В отличие от того, которого уборщики законсервировать должны. Похоже, именно того я увидел, когда мы курили». «Неважно. В общем, уборщики уже пакуют твой проеб. Осталось только извлечь 3 сердца снизу, и мы можем уходить», — с безразличием сказала Элина, спускаясь с чердака. «Да, лучше не задерживаться», — согласился Олег, скатывая рукава плаща до самых пальцев. «Придется еще этот гребаный отчет Рябинину из-за того буйного написать». Толстый начальник был в хорошем расположении духа, хоть и в некотором недоумении. «Олежек, дорогой!» — начал он, ухмыляясь в усы. «Ну за каким бесом ты поперся в одиночку в непроверенное и неоцепленное здание? Ты же далеко не сопляк из группы этих дубов-автоматчиков!» «Эти отбросы могли скрыться. Одному вообще недолго до взрыва оставалось». «Ну скрылись бы, и шо? Ты же знаешь, у нас глаза повсюду. На следующий день их бы уничтожили повторным рейдом. А так, ты неаккуратно застрелил одного насмерть, только ускорив его процесс. Думаю, не нужно объяснять, что через минут 20 он рванул в контейнере. Благо труповозку за вами следом выслал, как знал». Рябинин сильно ударил кулаком по картотечному шкафу, из которого с протяжным скрипом выехали верхние ящики. Кратко выругавшись, он силой захлопнул их, а затем рывком потянул за нижний. Из него он достал папку с личным делом Олега. «Вот тебе бумага, пиши отчет. Как можно подробнее и слаженнее, чтоб эти халуи там наверху не задавались тупыми вопросами. Сам понимаешь, от твоей подачи зависит не только мое повышение. Ты старший оперуполномоченный Гвоздев, мой лучший сотрудник. Кого ты думаешь, я буду продвигать на свое место, попутно сдабривая кадровиков?» «До завтра это потерпит?» – спросил Олег. «Максимум до утра. Потому можешь написать хоть дома ночью под одеялом. Но утром отчет должен уехать в управление». Начальник сильным пинком захлопнул ящик шкафа. «А теперь свободен, як сопля в полете». Серое дождливое небо уже затянулось вечерней темнотой, когда Олег вышел из отделения. Сегодня был отвратительный день, даже по местным меркам. Его напрягало и немного пугала неизвестность, что ждала впереди. В ушах еще продолжал звучать умоляющий плач казненного отброса, а в кисти до сих пор ощущалось его прикосновение. Очередной раз непроизвольно потерев ладонью за ухом и закурив, Олег направился к дому пешком. А там, зашторив окна и торопливо написав отчет, он долго еще сидел за чашкой крепко заваренного чая и рассматривал скромное убранство своего жилья. В голове начали возникать какие-то нестандартные мысли. «Может, ремонт сделать? Или, может, вообще уйти со службы? И для чего я вообще здесь нахожусь? Кто-то новый внутри него уже желал хоть что-то изменить, как можно быстрее». В этих раздумьях он и уснул. Проснулся Олег задолго до рассвета, от зуда в левой кисти. Он медленно высунул руку из-под одеяла, и сквозь предутреннюю темноту в глаза ударил тонкий, переливающийся радугой луч света. Сомнений нет, это заражение. А в будущем он также станет объектом для ликвидации, и ему также вырвут сердце. Теперь он отброс. Конечно, ранка пока маленькая, и некоторое время он сможет скрывать ее под одеждой. Но когда эта зараза дойдет до его шеи или головы, то... На этом мысли останавливались. О последующем думать не хотелось. Неизвестно только, будет ли он находиться в этот момент в трезвом уме или уже потеряет рассудок. Это у них всегда лотерея. Олег не спеша поднялся и побрел в уборную, где принялся подробно рассматривать светящуюся рану. Первое, что захотелось спланировать, это как бы случайно отрубить руку, но такую идею он отмел сразу. Во-первых, они уже ловили отбросов ампутантов, которые все равно продолжали покрываться такими трещинами. Во-вторых, куда ее девать? Выкинуть? А как потом объяснять врачам, что он просто выкинул свою случайно отрубленную руку, которую можно пришить обратно? Это только вызовет лишние подозрения. Есть еще крайняя мера – убить себя, но на то она и крайняя. Этим все должно будет только закончиться. А пока решено прикрывать раны одеждой, попутно ведя опрос всех будущих захваченных отбросов, насколько это возможно. Нужно быть осведомленным и готовым к тому, что скоро начнет сильнее атаковать его разум. Тем временем, по включенному для фона телеку, диктор зачитывал какие-то странные новости. С экрана бледно-синее лицо с неморгающими белыми глазами хрипом сообщало: «Вчера состоялись дебаты между кандидатами на пост верховного председателя главлют разделки Вольфом Новожирским и Алексом Воняльным. По итогам первый был признан победителем, после чего проигравший кандидат Воняльный был ритуально расстрелян в коридоре. Мы будем держать вас в курсе последних событий». «Что за бредятина у них с утра?» – заметил Олег, выключая телевизор. Собирался на службу он не позавтракав, отложив это на потом. Сейчас аппетита не было никакого, да и пованивало чем-то. Возможно, соседи алкаши снова какую-то бормотуху гонят. Однако, выйдя из дома, он понял, что есть захочет еще не скоро. То ли где-то неподалеку прорвало очистные, то ли сдохло бродячее животное, но на улице был тот же легкий неприятный запах, что и в доме. По дороге он заметил, что почти все встречные прохожие имеют какие-то внешние изъяны. То фурункул прямо на носу, то волдыри на руке, то папилломы на ухе, то катаракта на глазу, то чудовищно осипший голос. Не район, а какое-то пристанище чуханов и хроников. Да и сама улица будто полгода не подметалась. Единственным приятным событием было небольшое потепление и легкая желтизна вокруг. Определенно сквозь тучи пробивался рассеянный солнечный свет. Элина, как и днем ранее, встречала его у входа, только в теплом пальто. Увидев своего напарника, она заговорила издалека. «Ну здравствуй, нарушитель спокойствия! Рябинина уже задрочили из управления. Все из-за вчерашнего чумного трупа. Потому твой отчет для него сейчас ценнее всего. Не сильно лютует хоть. Может, ему пузырь успокоительного подогнать? Сохраняя ироничный задор, спросил он. А сама чего плащ накинула? Сегодня ж теплее, да и солнце хоть как-то пробивается. Прикалываешься? Холодно до стука в зубах. И где ты солнце видишь? Да, это с сарказма ради. Угрюмо ухмыляясь, ответил Олег. А сам тут же смекнул, что видимое ему окружение и все странности до этого, возможно, не просто так. И чтобы убедиться в этом, добавил. Шмон чувствуешь какой-нибудь? Соседи шмурдяк гонят, провоняли весь дом. Не хватало, чтоб еще Рябинину стираться отправил. Элина подошла и приблизила лицо к его шее, чуть приобняв. После чего, весело, хоть и с некоторой задумчивостью, сказала. Ничего, все в порядке. У тебя определенно хороший стиральный порошок. В этот момент у Олега одновременно возникли два чувства. С одной стороны, будто знакомая, но приглушенная с годами подростковая радость от такого женского знака внимания. Но с другой – тревожность, ибо он уже однозначно стал испытывать зрительные и обонятельные галлюцинации. Войдя внутрь, Олег убедился, что так оно и есть. Кругом была пыль и грязь, а у соратников и коллег также виднелись отталкивающие косметические изъяны. Но при этом все себя вели так, будто ничего и не замечали. Покрытый красными прыщами начальник был раздосадован. «Олежка, ну ёб твою мать! Ты чего за херню написал в отчете? Я же сказал, слаженно нужно!» И дважды пнув картотечный шкаф, продолжил. «Так, у нас где-то 20 минут есть. Переписывай под диктовку!» В следующие полчаса Олег приправлял свой отчет художественными вымыслами Рябинина, периодически всматриваясь в его проступившие рытвины на лице, вспухшие желтоватые глаза и отворачиваясь от неприятного запаха из его рта. Наконец, отчет был отредактирован и отдан курьеру, а сам Олег отпущен к себе в кабинет. Там он просидел безвылазно до вечера, стараясь не вести себя вызывающе, лишь изредка отвлекаясь на просьбы Элины передать что-либо со своего стола ей. А выйдя после работы, сразу направился в местную пивнуху. Нажраться в хлам сегодня сам черт велел, лишь бы не забыть потом зашторить окна на ночь. Второе утро после заражения. Неприятный запах усилился, а предметы мебели и стены покрыты грязью. Мало того, что трещит башка, так появились еще 4 светящихся раны в подмышке, на животе, на правом колене и пояснице. А прошлое, что было мелкой, доросла почти до локтя, но на видимую часть ладони и пальцев пока не перекинулась. Значит, длинные рукава плаща еще спасают. Но все равно, почему распространение заразы идет так быстро? Под эти размышления в уборной Олега ждал еще один неприятный сюрприз. Он увидел в зеркале изменения в своей внешности. Его кожа стала серо-зеленого оттенка, а на вечно суровом лице проступили многочисленные мелкие рубцы и шрамы, будто он когда-то нырнул в толченое стекло. Непонятно одно, это только ему видится такое, или он изменяется на самом деле? Есть лишь один способ проверить это – показаться людям. Одевался он под хрип из телевизора. В изрядно загаженной студии известного кулинарного шоу ведущий Андрон Макаронич, а ныне еле узнаваемый урод, булькал про добавку в свернувшуюся кровяную запеканку нескольких граммов тертых грибковых ногтей для аромата. Плюнув в сторону от отвращения и зарядив пистолет, Олег вышел из квартиры. Весь подъезд был покрыт маслянистой грязью, которая казалась даже немного живая. Также в нос ударил вонючий запах, словно на этаже накидали тухлых яиц, отчего он тут же зажмурился. С зажатым носом он подошел к соседской двери и постучал в нее. Тут же под плащом держал пистолет наготове, дабы сразу застрелить соседа, если тот хотя бы удивится его мнимой внешности. Оставлять следов в такие моменты нельзя. Но вышло наоборот. Удивился, если не сказать испугался, сам Олег. Потому что дверь отворил тоже какой-то уродец с прогнившей челюстью и запавшим носом. А глаза его находились на разной высоте, будто расплавленные. Глядя на оперативника, эта абразина изрыгнула. «О, здоров, сосед! Заходь! Яко-но, чё надо?» Не найдя что внятно сказать, Олег лишь выдавил из себя. «Да так, у тебя пары сотен не будет до вечера. Вчера кошелек в баре потерял, кажется». Растянувшись в своей гнилой улыбке от унюханного перегара, сосед абразина вручил ему 2 грязные сотенные бумажки, и Олег ушел. Теперь ясно, что его внешность – это тоже лишь галлюцинация. На улице было не лучше. По освещенному желтым светом проспекту шныряли бичеватого вида живые трупы с отгнивающими частями тел и лиц. Периодически вздыхали деревья, издавая слабый вой, а вода в лужах скорее напоминала кисельные живые сгустки. Олегу пока хватало самообладания, чтобы не замечать всего этого. Главное было постоянно держать в уме, что все это глюки, и на самом деле это люди, деревья не воют, а небо с окружением строго серое и никак иначе. Еще бы от мнимого вонючего запаха избавиться. Лина была на выходных, потому одиноко стоя на крыльце у входа на работу, Олег скурил 3 сигареты подряд, пока наблюдал в окно за суетящимися по засранным коридорам и залу пугалами. Ему понадобилось внимательно присмотреться к ним, чтобы заранее опознать каждого из коллег. Только тогда он решился зайти в двери, а после, торопливо, не обращая взор по сторонам, дошагал до своего кабинета. Не успел он сунуть ключ в замок, как Рябинин невнятной речью объявил по селектору общий сбор, вроде как на брифинг перед внеплановой облавой на отбросов, на который следовало явиться в течение 3 минут. Подойдя к порогу конференц-зала, Олег остолбенел. Обстановка в нем больше напоминала хаотичную сходку отборных кадавров-говнарей, нежели инструктаж. Кого-то рвало на без того грязный пол, кто-то реально отламывал себе пальцы и потом вставлял их обратно, а один вообще отрывал лоскут гнилой плоти от головы, чтобы сожрать. Сзади прозвучал низкий и трудноразличимый, но все же знакомый голос. «Проходи, проходи, Олежек! Снова только тебя ждем!» Олег обернулся. Вблизи перед ним стоял воняющий мешкообразный тип в форме начальника, чье, с позволения сказать, лицо являлось сплошной язвой, а рот представлял из себя дыру с кривыми коричневыми костяными отростками. Сдерживая тошноту, Олег отшатнулся в сторону. «Да ты че это, Гвоздев? С бутуна, что ли?» Возмущенно изрыгнул кадавр Рябинин. «Никак нет, шеф, отравился, вот и штормит», — попытался оправдаться тот. «Ага, печеньем он, с квасом отравился, блядь, как же! За километр слышно, что ж жабры заливал всю ночь! Давай-ка, братец, садись в уголке подальше от других!» Олег занял отдельный стул перед доской и под хлюпанье, харчки и рыганье окружения пытался внимательно слушать. В этот раз их выезд планируется к вечеру на территорию тепловой электростанции. Источники сообщают, что ее директор укрывает в подсобных помещениях отбросов. Задача почти та же – обездвижить каждого и извлечь сердца, но вот самого директора доставить на допрос к следователям. Учитывая прошлые похожие случаи, все знали, он в итоге тоже не жилец, но это уже и как бы и не их забота. По окончании брифинга трухлявый Рябинин позвал Олега в свой кабинет, где по привычке, пнув поросший маслянистой грязью шкаф, принялся отчитывать его. «Тебе, старший опер Гвоздев, в последние 2 суток точно нехером заняться, блядь. Вот, ни раньше, ни позже. Ладно, про пиздоны оставлю на потом, если все жопой накроется. Короче, тебе сегодня просто повезло, ты не останешься без напарника в отсутствие Лапины. Управление прислало нового командира штормовиков, а уже бывший будет исполнять ее обязанности во время операции. Поэтому позже растолкуешь ему про служебные мелочи. А пока пойди проспись, а то выглядишь как обоссанный тапок. И хоть говна сожри, но чтобы к концу дня был в форме. Свободен». Не став возражать и опустив взгляд в пол, Олег отправился к себе в кабинет, где тоже был шмон и бардак с наличием черной маслянистой жижи. Он постелил на грязное кресло вырванных из газеты листов и только потом сел. Было очень тяжело с невозмутимым покерфейсом воспринимать новую реальность и следовать ее быстро искажающимся правилам. Ведь любой из окружающих, увидев те же подстеленные газеты в чистом для него кресле, тотчас заподозрил бы неладное. А вычислить дальнейшее его состояние по поведению не проблема, ибо выявление отбросов – это их профиль. Еще часом ранее у него был небольшой шанс отсрочить этот процесс, во всяком случае, пока не появится светящаяся рана на шее или голове. Нужно было поскорее пообщаться с отбросами. В обмен на их свободу хотя бы узнать, что нужно делать, чтобы зараза не ползла по нему так быстро, или, на крайний случай, куда бежать. Но теперь с представленным к нему штурмовиком Дуболомом это стало невозможным. Второго варианта не было, кроме как застрелиться при осознании, что он уже не он. Однако все же немного времени в запасе еще оставалось. Такая мысль отчасти успокаивала Олега, чем он и решил воспользоваться, чтобы немного поспать. Он положил пистолет на лежащую на столе газету, завел будильник и задремал. Пробудился от прозотных скрипящих звуков будильника вместо его стандартной пищалки и очередной раз проклял все. Реальность снова исказилась еще больше. Теперь окружение стало похоже на живую плоть. Да, именно на грязно-желтую живую плоть. Мебель, интерьер, потолок, пол, стены, предметы. Все было обтянуто какой-то мокрой кожей разного оттенка, под которой виднелись пульсирующие сосуды и жилки. На вентиляции вместо привычной решетки были соты из мелких дышащих с характерным звуком клапанов. Горящие лампы под потолком представляли из себя сосуды с роями насекомых по типу светлячков и сопровождались монотонным жужжанием, как от мух. А лежащий на бывшей газете, а теперь лоскуте татуированной плоти пистолет, уже состоял из костей с наростами. Причем патроны тоже похожи на мелкие косточки. Не оружие, а какой-то костемет, где механика поддерживалась за счет эластичных мышечных тканей взамен привычных пружин. И приправлял все это невыносимый трупный смрад, от которого хотелось только блевать. Удивительно и необычно было другое. Рабочее место Элины перед ним. Оно выглядело вполне нормально. Маленький деревянный стол, пишущая машинка, стопка бумаг и карандаши в настольном органайзере. Все это было совершенно нетронутым окружающей мерзостью. Раздался глухой стук в кожаную дверь, а вслед еле различимая булькающая речь начальника. «Гвозди в землю. 15 минут до выезда. Готовься. Но сначала зайди ко мне». «Я готов. Уже выхожу», — ответил Олег. Он потянул руку за своим костеметом и с нескрываемым испугом увидел, что радужная трещина уже покрыла внешнюю сторону его ладони. «Надо что-то срочно предпринимать». Не раздумывая, он прокусил себе клочок кожи на ней, а следом приподнял стул и кинул его на пол, фальшиво вскрикнув, как бы от боли. «Что там у тебя?» – прохлюпал Рябинин за двери. «Да херня, шеф! Упал, подрал руку об угол чуток! Сейчас быстро перевяжу и выбегу!» Тяжелые шаркающие шаги за дверью стали удаляться. Олег оборвал кусок своей футболки и забинтовал им светящуюся ладонь. А для пущей надежности еще надел на нее тактическую беспалую перчатку, которую достал из кармана своей летней формы, что висела в грязном кожаном шифоньере. Теперь все выглядит вполне убедительно, и можно отправляться к Рябинину. Рефлекторно потерев за ухом и морально приготовившись увидеть худшее, Олег дал себе установку. «Все это только глюки. Смотреть только прямо». После чего открыл дверь и шагнул в коридор. Смотреть только прямо он не смог. К смердящему антуражу из гниющей плоти добавились торчащие гуманоиды из стен. Ну, как гуманоиды? Скорее, вросшие в нечеловеческие туловища с длинными пальцами на руках и безликими головами. Кто-то из них врос вдоль туловища наполовину, кто-то поперек по пояс, где-то торчала только машущая обезображенная рука. Олегу не составило труда понять, что все это предметы быта. Вон та голова с огромным ухом и скрюченным отростком, настенный телефонный аппарат. А где одно туловище с шестью руками, там обычно стоит трехъярусная подставка для комнатных растений. Он даже представить не мог, насколько далеко вся эта дрянь может зайти. Максимально стараясь не обращать внимания на съеживающийся от его шагов пол, следящих за его движением поворачивающихся голов и коридор из протянутых в его сторону конечностей, он поспешил в кабинет начальника. На его двери вместо привычной ручки медленно извивалось подобное осьминожьему щупальце. Олег не решился хвататься за него голой рукой, потому, только спустив на ладонь рукав плаща, дернул дверь на себя. Внутри было само отвращение во плоти, в прямом и переносном смысле. По живым стенам и трубам стекали нечистоты, по полу двигался живой ковер из мелких насекомых вперемешку с гнойной жижей. За столом напротив друг другу сидели два нечто. Одно из них, уже бывший командир штурмовой группы, а ныне сухощавая мумия с обожженной кожей, в костяной экипировке и таком же шлеме. В полном соответствии с мумией он имел сросшиеся губы и веки, потому непонятно, как он видит и говорит, при том, что собеседник его понимает, кивает и отвечает на его вопросы. Сам же собеседник, в котором недавно угадывался Рябинин, теперь походил на раздутую от язв опухоль. Под его ротовой впадиной сразу начиналось разлагающееся брюхо с проеденными каналами, в которых копошились черви. А единственный глаз торчал на выкате в области виска. Попутно он колотил по ящику картотечного шкафа, который теперь также являлся торчащим из стены безликим гуманоидом, и безуспешно старался увернуться и закрыться своими конечностями от ударов. Начальник сразу пробурчал в сторону подошедшего. «Старший оперуполномоченный, вот твой новый напарник. Сегодня он будет заменять Лапину!» Напарник мумия повернул коллегу свою голову и, потрескивая зубами, несколько раз еле кивнул. «Чего молчишь, Гвоздев? Оглох, что ли?» — возмущенно выдавил Рябинин. Олег тут же напрягся, размышляя. «Так это он со мной говорит сейчас, а я, выходит, его и не слышу. Эта херь преподносит мне один сюрприз за другим. А сам произнес: «Никак нет, шеф, все объясню в дороге». И, взглянув в окоченевшее лицо немого напарника, заявил: «Буду подробно говорить один раз, повторяться нет времени, и не перебивать меня, особенно в момент зачистки. Понятно?» Мумия, понимающе кивнула. По селектору, что уже выглядел как торчащая из стены безликая голова с воронкообразным ртом, прозвучала невнятная тарабарщина. Видимо, сигнал на выход, куда все и направились. Проходя мимо и кивая головой, напарник безмолвно указал Олегу на берцы. У того развязались оба шнурка, а Рябинин проворчал: «Догоняй! Снова тебя всем ждать придется!» И вышел следом проводить бойцов. Пересилив брезгливость, Олег быстро перевязал поднятые с гнойного пола шнурки и тут услышал обреченный вздох рядом. Звук исходил от вросшего в стену объемного гуманоида, который являлся тем самым картотечным шкафом, и которого начальник постоянно пинал из-за заевших ящиков, что сейчас размещались в его утробе. По необъяснимой причине в этот момент Олегу захотелось отнестись к этому предмету как к нечто живому и одушевленному, можно сказать, с пониманием. Он подошел и, силой вытащив верхние ящики, полушепотом произнес в пустоту: «Рябинин в быту всегда был туповатым рукожопом». В пару движений ящики были выставлены по направляющим и вправлены на свои места. Теперь они все двигались плавно, без скрипов и заеданий. Приложив свою ладонь к корпусу существа, он посочувствовал: «Мне сейчас даже как-то стало жаль тебя». В ответ из головы послышался выдох, словно от долгожданного облегчения. Из ее верхних двух морщинистых впадин проступили капли чистой прозрачной жидкости. Олег было собирался уходить, но вдруг рука гуманоида не сильно обхватила его кисть, а вторая открыла ящик и стала пальцами перебирать личные дела внутри. Достав нужную папку, гуманоид вложил ему ее в руку, а затем, перелистав ее страницы, указал на справку. В ней, поверх его фамилии, стоял перечеркивающий красный штамп, знак устранения неблагонадежного сотрудника, с завтрашней датой. После чего ящик тихо закрылся, а гуманоид приложил к своей голове руку с вытянутым указательным пальцем, этим жестом призывая Олега молчать. Тот стоял с папкой замерев и не мог поверить в только что произошедшее. «Оно настоящее. Все, что принималось за галюны, на самом деле реальность». Выходит, что до заражения он, как и отбросы, не сталкивался со всей этой чертовщиной только потому, что она сама предпочитала обходить всех, существуя параллельно. И значит, то, что он старался ходить якобы никого не замечая, оказалось не простым избеганием паники, а вопросом жизни и смерти. Однако, судя по штампу и дате, его уже где-то срисовали, и завтра, аккурат в его выходной, планируют уничтожить руками своих же. Может бежать, но куда и кому? Ведь сука Рябинин или тот, кто себя за него выдает, определенно в курсе всего и заправляет этим здесь. Мысль прервал хриплый вопль самого лже Рябинина снизу. «Гвозди, блядь! Ну где ты там снова потерялся?» Олег быстро сунул папку за спину под плащ, где был большой потайной герметичный карман, и мигом помчался к заднему выходу. В смердящем дворе уже стояла пятерка ребристых мясных повозок, ранее бывших УАЗиками, сидящими в них вооруженными штурмовиками. Увидев их, Олег выругался про себя. Все они были такими же немыми мумиями, чьих голосов он не слышит, но на окрики которых как-то должен будет прибегать с извлекателем. И у него есть максимум 20 минут, чтобы придумать, как выпутаться из такой ситуации, оставшись неприметным хотя бы до завтра, до его момента истины. А пока они сели в одну из повозок и тарвануло с места. Параллельно с ней по воздуху полетел какой-то полупрозрачный кровавый сгусток с большим серым пятном, который то приближался, то отлетал чуть в сторону. Сам же вонючий салон из перешитой гнилой плоти был буквально набит держащими костяные автоматы молчаливыми мумиями, что постоянно вертели головами и кивали друг другу. Несложно догадаться, что это они разговаривали между собой. Но Олег, игнорируя все, без остановки тараторил сидящему рядом напарнику про их слаженные действия на будущей зачистке, добавляя при каждом подозрительном кивке бойца: «Не перебивай, времени мало, просто слушай». И тут к нему пришла неплохая идея. «Слушай, коллега», – начал он, – «ты сейчас будешь идти передо мной с извлекателем, а я буду тебя прикрывать». Напарник повернул свою сросшуюся обгорелую рожу на него анфас, как бы недоуменно вопрошая. Олег сразу заговорил: «Погоди и послушай, говорю тебе по секрету, Рябинина через пару дней повышают, а я уже назначен на его место. Тебя же планируют продвигать на мое. Для этого тебя специально и перевели с должности командира группы». Напарник гордо с нескрываемым одобрением вытянул шею, поглаживая культей свой осыпающийся подбородок. А Олег продолжил. «Именно так. И твоей основной задачей впредь будет орудовать извлекателем. Потому есть пара дней на практику, чтобы потом у нас с тобой не было друг другу претензий и вопросов, понял?» Напарник охотно принял в свои руки извлекатель, и Олег стал делиться с ним спецификой работы. Так одной проблемой стало меньше. Уже можно не волноваться за координацию со штурмовыми группами, ибо слышать и реагировать на окрики мумий будет их же побратим. А Олегу останется лишь подсказывать по ситуации. Подъехав к проходной ТЭС, все спешились и рассредоточились. При этом ни от кого не было и ни единого звука. Немые командовали немыми, дергая своими головами. Олег двигался позади своего напарника и изредка указывал ему, где в какой момент находиться. Благодаря этому ему было проще не замечать обновленного вида теплостанции, не видеть огромных бьющихся сердец на месте паровых котлов, не обращать внимания на вздыхающие титанических размеров легкие на месте градирин, на искрящие подобия мозгов вместо генераторов. Вдруг мимо пролетели три сгустка, аналогичных тому, что до этого сопровождал машину. Они были так близко, что оперативник смог разглядеть их подробнее. Это были большие кровавые глаза с серыми зрачками. Они, как и прибывшие бойцы, направлялись к административному корпусу, вокруг которого уже кружилась пара десятков таких же. Выходит, что сказанная вчера Рябининым фраза про «у нас глаза повсюду» имеет прямой посыл. Вот что поставляло внутренним органам, какое ироничное название, оперативную информацию о местоположении отбросов. Вот что было этими самыми источниками, и вот что за обитатели такой преисподней наверняка и срисовали его. Все изначально были у этой нечисти как на ладони, потому придется избегать зрительного контакта и с теми, кто напрямую сверлит тебя взглядом, а это крайне нелегко. Не успела их группа подойти вплотную к обросшей живым мхом администрации ТЭС, как внутри прозвучало несколько одиночных выстрелов. Все залегли. Через несколько секунд входная дверь открылась, и к ним вышел директор с пистолетом в руке. Увидев его, Олег встал в полный рост и поднял руки, громко представившись. В немых взглядах и жестикуляциях его спутников без труда угадывалось крайнее изумление и требование немедленно вернуться в укрытие. Однако он не желал даже замечать их, и с улыбкой, медленным шагом шел навстречу направленному на него дулу. Все потому, что стоящий перед ним директор был нормальным человеком. В прямом смысле этого слова. Без внешних уродств, со здоровым цветом кожи, одетый в выглаженный костюм, а редкие седые волосы аккуратно причесаны. И завершали его опрятный вид темные очки в серебряной оправе. «Господин директор, наша группа прибыла на защиту станции!» Олег нелепо пытался сочинять и подбирать слова, будто тяжело больной пациент перед единственным в мире врачом. «Поступили данные, что ожидается массовая миграция отбросов в этом районе. Я же представлен лично к вам на все это время!» Он повернулся к остальным и отчетливо подмигнул. «Пройдемте в ваш кабинет, пока мои люди займут позиции по периметру!» Не опуская пистолет и не пошевелив ни единой мимической мышцей, директор тихо прошипел сквозь зубы. «Они уроды, как и все остальные. А ты предатель с давно истекшим сроком!» После чего направил ствол себе в ухо и выстрелил. Вся группа тотчас вскочила и стала окружать здание, попутно заходя в дверь и залезая в окна. А Олег так и продолжил стоять над телом директора, пока не подбежал его дергающий головой напарник и с треском зубов не начал трясти его за грудки. Ведь в отличие от других, переживания опера были отнюдь не от того, что провалено какое-то сраное задание для следователей. Собравшись с духом, он оттолкнул от себя эту мумию и приказал следовать внутрь здания за основной группой. Уже при входе Олег заметил, что никто так и не сделал ни единого выстрела, и все только нервно болтали головами друг за другом, расхаживая туда-сюда. И было отчего. Ведь труповозка со спецконтейнерами выехала к ним только несколькими минутами ранее, когда послышались первые выстрелы изнутри, в то время как в центре вестибюля на чистом каменном полу лежали целых 6 светящихся нормальных человеческих тел, ибо термин «чумные трупы» был уже скорее применим к остальным окружающим. Одно из них еще показывало признаки жизни. Директор промахнулся мимо важных органов и потому не смог быстро избавить несчастного от будущих страданий. Теперь тот мучился от шока, медленно качая головой и хватая ртом воздух. А над ним, склонившись, уже стоял новый напарник Олега, у которого никак не получалось активировать упертый тому в грудину извлекатель. Оно и понятно. Ему в суматохе попросту не было рассказано про такую важную деталь, как резервный предохранитель. Раненый повернул голову в сторону стоявшего рядом растерянного Олега. Глаза приоткрылись, и его взгляд вдруг сфокусировался на лице оперативника так, как обычно смотрят на знакомого человека. Еле улыбнувшись и преодолевая боль, бедолага медленно сложил пальцы на манер пистолета и в таком виде положил руку себе на грудь, прямо около упершейся колбы извлекателя, а затем моргнул, как в знак согласия. «Просит застрелить, показывает, что надо в сердце», — догадался Олег и, резко оттолкнув напарника, тут же метко всадил костяную пулю рядом с положенной рукой. Все вокруг замерли, уставившись на него. А спустя мгновение каскад ослепительных вспышек осветил все вокруг, пройдя сквозь стены и крышу. Когда рябь в глазах спала, он поднялся и увидел, что остался единственным живым в вестибюле. Перед ним лежали лишь светящиеся тела убитых директором. Только у одного из них, кого Олег только что застрелил в сердце, трещины затянулись и тело уже не светилось. А на местах, где только что находились бойцы мумии, теперь были лишь черные пыльные пятна, и валялось их костяное оружие с экипировкой. Все они буквально испарились, в то время как на самом Олеге ни единого следа или отметины. Потирая ладонью за ухом, он вышел наружу. Здесь картина была похожая. Под ногами валялось около трех десятков еще недавно летающих глаз с обугленными зрачками, а чуть поодаль, метрах в 50 от проходной, стоял врезавшийся в ограждение обтянутый гнилью пустой фургон, в чьих внешних деталях с трудом угадывалась труповозка. Так и есть. Вспышка достала в том числе и до подоспевших уборщиков тел. Выходит, не зря инструкции предписывалось вести огонь строго по конечностям отбросов. Вернее, зараженных. Скоро должна была прибыть группа подкрепления, поэтому оставаться здесь Олег больше не мог. Нужно срочно убираться. Он сел в воняющую труповозку и, обернув склизкий руль пола и плаща, помчался на ней проселочными дорогами. Периодически он смотрел по сторонам в небо на предмет летающих кровавых глаз шпионов. Плана пути у него не было. Главное, не в свой дом, где точно хозяйничает такая же нечисть. Он был согласен на любое укромное место, лишь бы с минимумом осточертевшей обстановки. Без этой политой гноем земли, этих обтянутых кожей стен и извивающихся кальмароподобных деревьев и растений, он, не колеблясь, мог уехать даже на край света, если бы хватило топлива. Непонятно, на каком дерьме уже машины ездят, но через десяток-другой минут оно закончилось в черте города, хоть и на окраине около промзоны. Оставаться здесь, да еще и рядом со служебным транспортом, так надолго не скроешься, поэтому Олег продолжил путь пешком. Уже заметно потемнело и начинал мелко капать зловонный дождь, от попадания на лицо которого Олега стошнило, и он укрылся плащом, натянув его за воротник на голову. Вокруг не было ни построек, ни навеса, только высокая куча какого-то живого хлама с многочисленными, торчащими во все стороны червеобразными щупальцами. Здесь наверняка была помойка, так как под этой ползучей кучей просматривались очертания мусорного контейнера. «Контейнер! Точно! В труповозке везде есть контейнер для светящихся трупов!» За 5 минут Олег добежал до оставленной им машины, из которой вытащил один из цилиндрических ящиков-гармошек, поросших таким же мхом, что были на стенах администрации ТЭС. Предположения подтвердились. Внутри это был хоть и грязный, но такой желаемый металлический контейнер. Повесив его за лямку на плечо, Олег отошел на пару километров к пустующим складским корпусам промзоны, где было относительно тихо. От пережитого за последние сутки, вкупе с голодом, тошнотворным дождем и отвратительным смрадом, его организм готов был вырубиться даже в луже собственной рвоты. У него хватило сил только растянуть контейнер, влезть в него, словно в спальный мешок, и чуть прикрыть крышку изнутри. После чего он мгновенно провалился в долгий и глубокий сон. Вонь. Невыносимая вонь, которая уже режет легкие. Если бы только она. Вместо земли под ногами движущиеся мышечные волокна, вперемешку с перепрелыми ошметками гнилой плоти. Любая стена или крыша – это движущийся пласт из мозговых извилин, со стекающим по ним каким-то кровавым дерьмом. Любая труба – это дрявая кишка с червями. Этот мир будто шит из залежалых трупов бомжей, последним желанием которых было обосраться. Олег в прострации стоял, упершись взглядом в выедающую глаза туманную желтизну, словно ее контрастность выкручена на максимум, до кислотного оттенка. Ему уже было безразлично почти все, что он имел еще 3 дня назад. Безразличные цветящиеся трещины, дошедшие до его шеи. Хотелось отключить себя, как телевизор из розетки, чтобы осталась одна только черная молчаливая пустота. Зная о таком настолько мерзком исходе, постарался бы спрятаться на ТЭС, где стараниями директора еще оставался маленький обрывок хоть какой-то незагаженной жизни, и дождался бы своего конца. Кстати, о директоре. У Олега появился интерес поразмышлять. Судя по его виду и поведению, он тоже был заражен, причем настолько давно, что смог адаптироваться и продолжил жить обычной жизнью, не привлекая внимания всей этой дряни. Выходит, зараза в нем остановилась на самом старте и дальше не прогрессировала. Может, поэтому вместо уничтожения на месте его и велено было привести к следакам, которых, кстати, я не могу вспомнить, чтобы видел хоть раз за всю службу. Что же такого крамольного смогли бы там из него выбить? В чем связь остановившейся в нем заразы и настолько объемного влияния на искажение видимой реальности? Это определенно какой-то особый вид зараженных, до кого не дотягивается вся эта окружающая мерзость. Или он попросту не замечал ее, предпочитая смотреть на мир через свои темные линзы, даже вечернюю темень. А может, он прятал заражение самих глаз, чего, судя по исследованиям, никогда не бывает. Ведь никому и нигде не встречались отбросы, то есть зараженные со светящимися глазами. А он, походив в задумчивости из стороны в сторону, Олег остановился. Элина! По окутанному серым туманом городу шел странный человек, который при этом небрежно выглядел и был неопрятно одет. Под его грязным плащом телепался чей-то чужой пиджак, на шее была повязана разорванная темно-серая футболка, на голове трепыхались немытые волосы и была только одна перчатка на левой руке. Поведение человека тоже вызвало бы легкие насмешки и жалость у сердобольных. Он шел, иногда зажимая нос, и глядел строго вперед немигающими глазами. Мог в любой момент отклониться от своего маршрута и перебежать через дорогу на противоположную сторону. Мог начать отбиваться от качающихся на ветру веток деревьев, а затем отбежать под ближайший навес, вглядываясь из-под него в серое небо. Или демонстративно уткнуться в перевернутый кверху ногами, вываленный в грязи обрывок телефонной книги. Луж и канав гражданин сторонился, и если они были большими или длинными, он возвращался к повороту и обходил все здание или квартал. Наконец, человек свернул в один из дворов, где, быстро пробежав под навесом дома, поднялся на крыльцо, а затем обернул кулак в рукав плаща и постучал в дверь. «Олег? Что ты здесь? Но...» Элина не могла найти подходящих слов, когда ее старший соратник с нескрываемой радостью на морально потрепанном лице стремительно вошел в ее дом, запирая за собой замок. Ведь перед ним стояла все та же симпатичная напарница, какой и была в их последние смены. А ее жилье было обычным и оттого самым лучшим. С чистым полом, аккуратно разложенными вещами, вымытой посудой, но самое главное – свежим воздухом, за один вдох которого еще вчера Олег готов был отдать все свое имущество. «Эля...» Расслабленно, но с некоторой тяжестью в голосе произнес он. «Можно мне у тебя некоторое время побыть? Обещаю, уже завтра я тебя не побеспокою». «Заходи, конечно. Пока раздевайся, я накрою на стол». По-хозяйски ответила она и поспешила на кухню. Тот повесил на крючок свой плащ с кобурой и вошел в ванную, где, прикрыв дверь, разбинтовав светящуюся ладонь, повернул кран. Чистая вода. Он пил ее и долго умывался, смакуя каждую пригоршню. Да так увлекся, что не сразу заметил стоящую в проеме Элину, которая принесла ему отдельное полотенце. И дверь она открыла ровно в тот момент, когда он умывал лицо сверкающей рукой. Немая сцена продлилась недолго. Олег только открыл рот, чтобы объясниться, но Элина жестом ладони прервала его и пошла занавешивать окна в доме. Наверняка уже что-то понимала. Зашторив последнее, она повернулась. К ней не спеша подходил Олег, который теперь тоже кое о чем догадывался. Подойдя достаточно близко, он медленным движением руки снял с нее большие темные очки. Она начала клонить голову вниз, но он взял пальцами ее за подбородок и приподнял лицо. Когда Элина открыла веки, на него смотрели ясные, переливающиеся радужным светом, глаза. «Как давно?» – с грустной улыбкой спросил он у напарницы. «Почти с начала службы в этом городе», – ответила Элина, садясь за стол. «Как только переехала, сразу устроилась к вам в отделение. А спустя примерно 2 недели проснулась утром и увидела в зеркале это. И еще стала постоянно немного чувствовать непонятный и дурной запах вне дома. Пришлось даже затариваться ментоловой мазью». Олег присел рядом. «А разве тебя никто не хватал зараженных?» «До этого точно нет. Потому что после увиденного на первом выезде я вообще боялась хоть каких-то прикосновений». «Как это до этого? Выходит, что после...» «Да», сказала она за него, накладывая жареную курицу в тарелку. «Когда спустя почти месяц я не увидела на себе никаких изменений, то на следующем выезде заговорила с одним из зараженных, с которым столкнулась после облавы, и отпустила потом. Он тогда тоже прятался на чердаке. Говорил про его срок, который скоро выйдет, потому он направляется в убежище к какому-то вызволителю, что давно занимается вывозом таких в лучшее место. А когда увидел мои глаза, то радостно сообщил, будто я тоже с ним знакома. После чего обнял и поцеловал руку. Потом мне жали руки и другие зараженные, попавшие в те же обстоятельства, рассказывая все новые и новые детали об их жизни. И как видишь, у меня до сих пор никаких значительных симптомов. Еще как есть симптомы, поверь, иначе я бы здесь сейчас не сидел. В данный момент Олег был, пожалуй, последним человеком, кто стал бы врать. Он с огромным аппетитом и удовольствием уплетал жареную курицу с гарниром, запивая сладким чаем. И часто засматривался на Элину. Что-то знакомое и родное испытывал он сейчас. От теплой обстановки, от вкусной еды, которую как будто постоянно ел раньше. «Эля, ты сказала, что переехала сюда. А откуда?» «Как бы странно это ни звучало, я не помню ничего до переезда. Даже своего детства», — сказала она задумчиво. «Много раз пыталась хоть что-то вспомнить. Рассматривала фотографии, прогуливалась по разным местам вокруг. Вдруг какое-нибудь место воспоминаний навеет. Но нет. Есть, конечно, додумка, что это заражение так повлияло, но полностью не уверена в этом». Пока Элина мыла посуду, Олег с интересом ребенка разглядывал каждую выглядящую знакомой вещь в комнате. Разноцветный ковер на полу, полочку с сувенирами, оловянными фигурками, хрустальный сервиз в серванте. Пробежал взглядом и по книжному шкафу, где в числе книг был и фотоальбом. Он вытащил его и принялся рассматривать немногочисленные фотографии. Вот Элина в свой первый день у них на службе, а здесь, видимо, ее одноклассники. А вот на этой черно-белой, наверное, дальние родственники. А на следующей странице большая старая фотография, где на берегу озера установлены удочки, и довольный рыбак демонстрирует огромную рыбину. Тут у Олега полезли глаза на лоб. Рыбаком на фотографии был застрелившийся вчера директор теплостанции. Только моложе, без очков и с более кучерявой шевелюрой. Но сомнений быть не может. Это точно он. Олег вытащил фотографию и быстро пошел на кухню. «Эля, ты знаешь его? Кто это?» Это прошлый хозяин дома некоторые свои фотки здесь забыл. Или просто не взял. Но выкинуть их не решилось, так и лежат. А что, знакомый твой?» «Уже не только мой. Он тот, кто укрывал зараженных, и кого вчера Рябинин велел к следакам отвезти. Мы с ним так и не смогли поговорить. Застрелился, сказав, что мой срок давно истек». У Элины в голове появилось сразу много мыслей. «Так значит, это про него. Это он, вызволитель. А я, значит, изначально живу в его доме. Вот откуда у меня это. А ты, Олежек, получаешься, что уже слишком давно. Что же ты тогда видишь вокруг?» «Всего трое суток, но вижу чересчур больше, чем хотелось бы». Элина взяла фотографию и показала ее обратной стороной. Там была подпись: «В лучшем месте всегда лучший улов». «Это снято на нашем туманном озере. Наверняка тебе нужно сюда», — сказала она. «Я была и там неоднократно, знаю это место, но никогда не находила в нем чего-то знакомого и тем более лучшего. Обычная мелкая бухта с небольшим пирсом». Олег немного колебался в себе. Ему очень хотелось остаться здесь до своей последней минуты. Но с другой стороны, он не мог позволить себе подставить Элину, подвергнув опасности, если в его поисках убийцы явятся и к ней. А тут еще и появился пусть ничтожный, но шанс убрать хоть немного неизвестности напоследок. Потому он незамедлительно принялся собираться. Вычистил плащ, надел перчатку, а на шею повязал черный шарф, только что подаренный Элиной. Пока она переодевалась, Олег по ее просьбе начал расшторивать окна перед выходом. Резко отодвинув край темной ткани, на очередном из них стало ясно, что им нужно не просто поторапливаться, а бежать без оглядки. Снаружи, вплотную к стеклу, парил большой кровавый глаз. От неожиданности Олег не смог игнорировать его взглядом, и теперь оба они смотрели друг на друга. Этот летающий сгусток сфокусировал свой взор на оперативнике и заерзал. Его серый зрачок мгновенно расширился, и он, быстро развернувшись, полетел прочь от дома. «Эля!» – закричал Олег, потирая за ухом, и рванул в прихожую. «Меня засекли! Скоро здесь будут мрази Рябинина! Уходим, срочно!» «Как? Они за тобой здесь следили?» «Не они сами. У них буквально глаза повсюду, я их вижу». «Их глаза везде!» Элина с нескрываемым волнением бросилась обуваться. Перед тем, как снова вернуться в этот протухший кошмар, Олег забежал в ванную, где лежал тюбик ментоловой мази, и быстро помазал ею перед носом. а затем, выскочив из дома, бросился в калитке, за которой Элина уже запускала двигатель своей старенькой Аки. «Дави, как можно быстрее!» Протараторил Олег, запрыгивая из гниющего хаоса в чистый тканевый салон, и машина резво тронулась с места. В задние зеркала он видел, как вдалеке из кислотно-желтого тумана в их сторону вылетают десятки кровавых глаз. Из рваных ран волокнистой дороги показывались сизые марева в форме расправленной пятерни, проезжая сквозь которые двигатель кашлял. Также их не оставляли без внимания и какие-то грязно-бурые тени, которые были на истекающих кровавыми нечистотами стенах зданий, на дверях и в окнах, а также корпусах проезжающих рядом обтянутых гнилью машин. Они, словно зигующие силуэты, двигались по всем плоскостям, подобно указателям, провожали вытянутой рукой машину. Казалось, само бытие представляло единый организм, что пытается уничтожить и выгнать из себя микроба в их лице. И чем дольше они ехали, тем с большим постоянством проявлялась эта чертовщина. Они выскочили на окраине, где, проехав под железнодорожным мостом, который для Олега виделся огромной разинутой кривозубой пастью, следящей нечисти стало значительно меньше. Ведь кругом уже был пустырь, и они поехали быстрее. А непоспевающие кровавые глаза скрылись из виду, далеко позади, в желтизне густого тумана. Минут через 10 машина свернула с жилистой трассы на волокнистое бездорожье, где недолго двигалась по полю и, поднявшись на небольшой пригорок, остановилась. Внизу виднелся окруженный желтыми клубами берег. Когда они спустились к нему, то Олегу сразу стало очевидно, они действительно прибыли в так называемое «лучшее место». Желтый туман обходил эту область. Здесь росла зеленая трава, обычная вода набегала на чистый песок, а на десяток метров в озеро уходил старый деревянный пирс, на край которого они тут же зашли. «Это здесь», — произнес Олег. «Я не знаю, как оно работает, но уже просто чувствую, что я должен быть здесь». «Ты хочешь остаться? Тут?» — спросила Элина. «Не совсем. Просто сейчас появилось такое ощущение, что меня сюда изначально кто-то вел, шаг за шагом, как слепого котенка. Что все вокруг происходило для того, чтобы я здесь оказался». С этими словами Олег услышал в стороне негромкие всплески воды и повернулся на звук. Из густого желтого тумана показался плоский бугорок, который медленно плыл к пирсу. По его приближении стало видно. Это был маленький, не более полутора метра, плот. Живой плот. Обтянутый кожей, с выпирающей из носовой части безликой головой и торчащими из боковых краев четырьмя парами рук с длинными ладонями в роли весел. Он остановился у края пирса, и одна его пара рук вытянулась, образовав подобие ступенек. «Олег, что происходит? Куда ты смотришь?» — с недоумением спросила Элина. Он указал пальцем. «Плот. Он зовет встать на него». «Олежа, но здесь ничего нет. Вокруг только вода. Скажи подробней». «Сейчас». Олег осторожно опустил одну ногу с пирса, и она твердо встала на первую ладонь ступеньку, а следом опустил и другую на вторую ладонь. Увидев, как он стоит на пустоте над водой, Элина ахнула. «Неужели? Это слишком много, чтобы быть правдой! Вот что имели в виду те люди, когда сообщали, что их срок вышел!» «Эля, пошли со мной», — попросил Олег, спустившись на один шаг ниже и вытянув к ней руки. «Это неизвестность впереди. Сейчас она почему-то по-настоящему пугает меня. Впервые в жизни. И особенно сейчас мне увиделось, что ты единственный светлый человек в этом мире, которому я испытывал не просто привязанность». Элина посмотрела на него с грустной улыбкой, приподняв брови, и немного покачала головой из стороны в сторону. А потом опустила свою ногу с пирса. Та прошла до уровня ступенек, упершись в невидимый барьер. То же самое произошло и при попытке взять Олега за руку. Теперь они могли только видеть и слышать друг друга. Увидев его удивленный и растерянный взгляд, она объяснила. «Мое время не пришло и не придет, а мое лучшее место там». Она указала в сторону города. «Я неоднократно слышала, что лишь с одним из них, по-настоящему потерянным, в будущем предстоит пойти до конца. Да, и сейчас мне кажется, что они имели в виду тебя». Он с грустью опустил руки. «Неужели не может быть иначе?» Элина отрицательно покачала головой в ответ. «Что ж, тогда и я свой выбор сделал», — громко сказал Олег и попытался подняться назад к ней. Но уже стоящая на живом плоту нога не отрывалась. Ее плотно держала одна из его рук. Олег стал бить по этой руке, стараясь разжать ее хватку, но тщетно. А как только он поставил вторую ногу на плот, другая рука тут же обхватила и ее. И плот, медленно перебирая остальными ладонями по воде, начал отплывать от пирса. «Нет, погоди, стой!» – закричал Олег, пытаясь вырваться. «Так и должно быть, Олеж! Худшее осталось позади!» – громко сказала Элина, а потом тихо добавила. «Я знаю». Молча и с грустью, смотря на одиноко стоящую на пирсе Элину, Олег медленно отдалялся от берега. «Гвоздев!» Из-за пригорка в сопровождении нескольких шипастых червеобразных насекомых показалась фигура с радужными трещинами на торсе. Это был зараженный человек, на шее которого была петля с жесткой ручкой, которыми обычно отлавливают агрессивных собак. Другой конец ручки торчал из большой коричневой пористой массы, выползающей следом. Вся эта бесформенная куча хаотично вздыхала в разных местах, выпуская из себя оранжевые дымки. Повернувшуюся к ним Элину, которая начала что-то объяснять, они сразу прервали громким шипением. Из большого отверстия в верхушке пористой кучи прозвучал булькающий хрип, после чего зараженный узник прокричал Олегу. «Гвоздев, так ты, оказывается, гребаный отброс, да еще и просроченный! И до сих пор живой? Ты не перестаешь меня удивлять, Олежек! Как знал, что нужно с собой этого отброса брать сюда, для перевода!» «Рябинин?» – с удивлением воскликнул тот. «А ты, оказывается, и есть полное говно, причем не только по поведению!» После чего Олег быстро достал ставший обычным пистолет и принялся стрелять по ним. Он всегда бил точно в цель, но сейчас даже никого не ранил. Впрочем, как не попали в него и шипастые насекомые, что вели ответный огонь из наростов на своих когтистых ногах. Пули обеих сторон врезались в невидимый барьер вокруг плота. «Гвоздев, что за неуважение к старшему по званию?» Переводил хлюпанье кучи узник. «Точно!» – он указал на Элину. «Эта тварь тебя с ума лишила, точно, да?» «При чем здесь она?» – крикнул Олег. «Ты, сука, сам меня слить собирался сегодняшним числом! Только хер тебе уже на воротник!» «Кого слить? Тебя? Мы этого неблагодарного в геройски погибшие на задание записали! Думали, что сгинул от вспышки, как все, на ТЭС! А он, падла, мало того, что отброс, так еще и сказочный дебил!» Олег не нашелся, что ответить. Он с тревожным удивлением смотрел на это собрание низшей фауны и на Элину. «А-а-а!» – нарушил тишину переводчик. «Похоже, Олежка, я догадался!» Тут вонючая масса что-то пробурчала в сторону своих спутников, и те, к ужасу Олега, открыли огонь по Элине, раздробив ей суставы. Куча рябинин приблизился и, достав из своих паразитных недр длинный нож, проговорил Олегу через узника. «А кто тебе, Олежек, сказал, что им нужен был ты?» После чего навис, стаскивая с нее очки. Элина лежала на пирсе в шоке и крови, неспособная пошевелиться. Сквозь ослепляющую радужную рябь она видела склонившегося над ней усатого начальника, что с налитым от злости кровью глазами демонстрировал нож, давно врученный им ей в качестве награды. «Узнаешь клинок? А ведь я его тогда, прости за каламбур, от сердца оторвал. Мой любимый был. Давно же тебя, мразоту, они приметили. И непонятно, зачем так долго с подобными экземплярами медлили. Но ничего, для таких особых случаев мне даже извлекатель не нужен». Куча резко воткнула клинок ей в грудь, стала по кругу разрезать ребра, разбрасывая по сторонам лоскуты кожи. После чего, вырвав грудину, извлекла и подняла вверх бьющееся сердце, словно шаман дикарей при ритуале. Глаза Элины погасли. Последнее, что отложилось на их сетчатках, это чистое озеро с медленно удаляющимся деревянным плотом. Все это время вырывающийся из мертвой хватки Олег орал так, будто убивали его. Он пытался безуспешно стрелять по держащим его рукам, пытался застрелить и себя, но другие руки плота успели вырвать у него пистолет и выкинуть вдаль. Пытался даже грызть свои живые оковы, которые уже тремя парами обхватили его везде, как ремни смирительной рубашки. Он делал все, чтобы не видеть и не слышать того, на что вынужден был смотреть по неволе. Как вонючая куча режет Элину. Как налетевшие шипастые черви отрывают от ее тела конечности, суставы и голову, которые потом с издевкой бросают в воду ему вслед. Плот жестко держал его, унося в желтый туман подальше от проклятого берега с еще долго беснующимися на нем адскими существами. Олег открыл глаза. Он по-прежнему плыл в тумане, но теперь его окружала ночная темнота, если не считать радужных трещин, покрывающих уже почти все его тело. Лишь во впадинах выпирающей головы плота, подобно ночному фонарику, горел маленький огонек. Вокруг не было никакой активности, бликов или звуков, кроме как от медленно перебирающих по воде ладоней. Он был наедине только с самим собой и своими однообразными рутинными воспоминаниями. Ведь каждый день он помнил как один. Все они были одинаковыми и проходили по одному и тому же сценарию. И это не казалось ему скукой. Тогда не казалось. Сейчас же он готов был отдать их все, чтобы просто повторилась первая половина прошлого дня, чтобы он ни в коем случае не соглашался куда-либо ехать, чтобы они пробыли свои последние часы вместе. И еще спине доставляло неудобство тонкая и жесткая папка его личного дела. Олег вытащил ее из потайного кармана и открыл на загнутой странице со справкой о его ликвидации, попутно разложив ее под фонариком в голове плота. «Надо же! Такая большая таблица, и только я один в списке на уничтожение. Почему же эти скоты вписали меня, если лишь вчера узнали, что я зараженный? О, да еще и А вместо О в инициалах указали. Хотя, это не инициалы. Здесь реально Гвоздева написано». Он перелистнул страницу, там был подколот наградной лист на имя Гвоздева Элина Ярославовна. «Что?» По спине Олега пробежал холод. «Но как?» Он принялся осматривать все документы. Копия прав. Гвоздева. Трудовой договор. Гвоздева. Приказ о приеме на работу. Гвоздева. Все имеющиеся документы в папке были с его фамилией, но информация на всех точно про Элину. Находясь в помрачении, Олег закрыл папку, а на ней фамилия Лапина перечеркнута вручную, и чуть выше, от руки же, написано «Гвоздева». Вдруг сильной болью, словно от удара молнии, в его голову вонзились отчетливые видения. Они обнимаются, держатся за руки на пляже. Звон бокалов. «Согласны ли вы?» «Да!» Она встречает его с работы. Впервые ссорятся и быстро мирятся. Он смотрит на нее за столом, а она на него. Они вместе. Совместная работа, внезапный выезд на вызов, визг резины. «Олег!» Удар. Его окровавленная рука гладит ее застывшее лицо. Тьма. «Элина, мы же... Так мы же с ней... Черт побери!» Теперь Олег вспомнил все. Но еще больше его терзало осознание, что твари заранее намеревались убить именно ее, а о нем даже не подозревали. Именно об этом ему тогда старались предупредить те обреченные остатки добра посреди сплошной адской сущности. А он так и не понял этого вовремя и погубил ее по недосмотру. Опять... Несколько раз он срывался на крик в пустоту, начинал бить себя, биться головой о плот, пытаясь расшибить ее, и даже намеревался спрыгнуть вниз в темную пучину. Но каждый раз руки плота то ловили его у края, то обхватывали его кисти, то подставлялись под его голову. Сейчас те самые остатки добра посреди ада старались защитить его самого. Растратив силы, он обреченно пал ниц на колени и застыл в молитвенной позе, закрыв руками лицо. Я убил ее. И здесь, и там. Я не спускал курок и не брался за оружие, но вновь потащил за собой. И этим убил. Олежа! Олег проснулся. Дул свежий легкий ветер. Жемчужно-белый туман окутывал все вокруг. А впереди, за яркой пеленой, его путь озаряло ослепительное сияние. «Олеж!» «Элина!» Чуть приподнявшись на крепком деревянном плоту, он осмотрелся по сторонам. «Ты где?» «С тобой!» Отдаваясь эхом, ее голос звучал спокойно и умиротворенно. «Эля, я так...» «Прошу, не переживай! Ты уже рядом! Ты справился!» «Больше я от тебя никуда!» «Ты дома, дорогой! И мы вместе! Навсегда!» Навсегда. Эпилог. Приложение первое. Вырезки из протокола осмотра места дорожно-транспортного происшествия. Следственной оперативной группой произведен осмотр в пасмурную погоду. При искусственном освещении, при моросящем дожде, тумане и температуре воздуха плюс 5 градусов. Состояние видимости с места водителя с ближним светом фар не более 30 метров. Направление места аварии относительно движения транспортного потока – встречная полоса. На дорожном покрытии присутствуют короткие следы торможения. 3 метра. На месте происшествия находятся 2 автомобиля. Первый – грузовой автомобиль КАМАЗ-6520 оранжевого цвета. Он стоит под углом 80 градусов к направлению движения. Его передняя ось на 1.5 метра от уровня сплошной линии обочины к перекрестку. Имеются глубокие повреждения низа правой стороны кабины, правой части решетки, фары, а также оси переднего правого колеса. Второй – легковой автомобиль Ford Focus белого цвета. Все остекление отсутствует или полностью повреждено. Переднее левое колесо отсутствует. Передние двери и рулевое колесо вырезаны спасательной бригадой. Капотная часть со стороны водителя вмята внутрь. Внутри салона срезаны ремни безопасности и видны следы срабатывания подушек безопасности. Левая часть передней панели раскрошена. Имеются деформации корпуса с проникновением внутрь устройств подкапотного пространства. На сиденье водителя обширные следы значительной кровопотери. Приложение второе. Вырезки из материалов следствия. Старший оперуполномоченный РОВД Гвоздев ОД ехал на служебном автомобиле «Форд» на задержание подозреваемого в совершении преступления Рябинина Г.А., которого Гвоздев ОД знал в лицо, так как в прошлом являлся одноклассником последнего. Вместе с ним в автомобиле находилась оперуполномоченная РОВД Гвоздева Э.Я., приходившаяся к уже указанному сотруднику женой, которая не должна была принимать участие в задержании. Согласно опросу остальных сотрудников отделения, супруг планировал ее попутно подвести по личным делам на служебном автомобиле, аргументируя это тем, что маршрут вызова проходил через нужную ей улицу. Примечание. Нижеописанное подтверждается записью с видеорегистратора в кабине служебного автомобиля Гвоздева ОД. По пути Гвоздев ОД увидел подозреваемого Рябинина ГА, который до этого сумел вырваться, ранив постового, и в данный момент двигался навстречу на автомобиле ВАЗ-2115 ярко-желтого цвета. Подав звуковые сигналы, Гвоздев ОД развернулся и погнался за подозреваемым, приказывая через громкую связь тому остановиться. Оба автомобиля выехали на трассу, где продолжили движение на высокой скорости. Через 400 метров впереди, перед регулируемым светофором-перекрестком, в это время образовался дорожный затор. Машина подозреваемого резко ушла влево, на встречную полосу, и продолжила движение с увеличивающейся скоростью. Гвоздев ОД совершает тот же маневр и, увеличивая скорость, в условиях плохой видимости не успел среагировать на выезжающий в этот момент слева на разрешающий сигнал светофора грузовой автомобиль КАМАЗ оранжевого цвета, вследствие чего произошло столкновение. Прибывшая на место спасательная бригада срезала дверь из кузова служебного автомобиля. Первой из пассажирского кресла извлекли Гвоздеву Э.Я. в бессознательном состоянии. На лобной части лица пострадавшей присутствовала широкая гематома. Примечание. Гвоздевым ОД в нарушении инструкции по эксплуатации автомобилем в открытом бардачке на месте срабатывания подушки безопасности пассажира перевозилась металлическая памятная табличка весом 2 килограмма. Извлечение зажатого Гвоздева ОД с водительского кресла производилось с помощью механических инструментов. На теле присутствовали множественные шрамы в области головы и обеих рук. Ноги были зажаты сместившимся двигателем. Острыми деформированными частями корпуса автомобиля и передней панели салона были нанесены множественные колотые раны туловищу и конечностям пострадавшего. Скорая медицинская помощь, которая прибыла на место ДТП, в срочном порядке госпитализировала обоих пострадавших в бессознательном состоянии. На данный момент они находятся в реанимации. Приложение третье. Вырезки из медицинских документов. Поступившая в реанимационное отделение Гвоздева Э.Я. с закрытой черепно-мозговой травмой лобной части находилась в крайне тяжелом состоянии, в коме. Проведена декомпрессионная трепанация черепа с последующим удалением внутричерепных гематом. Прочих серьезных нарушений целостности скелета, мышц и органов не обнаружено. Состояние пациентки стабильно тяжелое. Поступившая в реанимационное отделение Гвоздев ОД. Состояние крайне тяжелое. Множественные переломы костей ног, ребер и плечевого пояса. Пробито левое легкое с последующим пневмотораксом. Проникающие колотые ранения органов брюшной полости, надрыв печени, повреждение селезенки. Множественные резанные раны лица, головы и рук. Потеря примерно 1 литра крови. Пациенту на месте был введен противошоковый препарат. После поступления он был введен в состояние искусственной комы. Терапия антибиотиками улучшений состояния не произвела. Сепсис перешел в тяжелую фазу. Проявился некроз внутренних органов. Общее состояние пациента классифицируется как терминальное. Отказ внутренних органов. Смерть мозга. Дополнение к отчету. Пациентка Гвоздева Эя пришла в сознание спустя 5 суток после операции. Состояние стабильное, с прогнозом на удовлетворительное. Жизненно важные функции не нарушены, сознание ясное. Наблюдается частичная потеря памяти с замещением ее ложными воспоминаниями, конфабуляция, а также некоторое нервное отклонение с влиянием на моторику, выражающееся в том, что при взгляде на свое отражение в зеркале пациентка долгое время не прерывает зрительный контакт с ним, периодически потирая внешней стороной ладони за правым ухом.